Это связано с расходами. Ты будешь щедро вознагражден. В какие тайны тебе уже удалось проникнуть? Мне намекал кое-кто, будто в поселке изредка бывает один человек. Это моряк из Селиврии. Но чем он опасен, этот моряк? У него есть друзья в горах. Что, клефты? Клефты — греческие партизаны, действовавшие в северных горных районах страны против турецких поработителей одновременно с другими партизанскими группами — болгарскими гайдуками и юнаками. По-видимому, да. И еще говорят, что у Зуриди был взрослый сын Никола, который однажды ушел с этим моряком и не вернулся. Он утонул, я тоже что-то слышала об этом. А вот утонул ли, это нужно еще проверить, потому что мертвые не присылают приветов, а старый Зуриди недавно получил тайный привет издалека от какого-то Никола. Все это надо бы распутать. Это немаловажные тайны. И если сношение греков с врагами султана, да почиет на нем милость Аллаха, подтвердятся, ты получишь большую награду. Главных виновников я обезглавлю, а их пособников дешево отдам тебе в рабство. Ночью, как всегда, тихонько проберись ко мне в дом. Мы окончательно сторгуемся. Алейкум селям. Поп Иоанн плотно прикрыл за собой дверь, войдя в Зоину светелку следом за панайотом Зуриди. Зоя недвижно лежала на столе, уже обряженная в белую смертную одежду. В светелке находилась при дочери одна Анастасия, сразу постаревшая от горестного волнения и страха. Она приникла головой к краю стола у Зоиных ног и, кажется, сама уже считала свою дочь мертвой. «Пора, дети мои!» — проговорил отец Иоанн. — Народ собирается. Нужно приготовить сонный напиток. Панайот, подай мне вино. Зоя, возлюбленная дочь моя во Христе, готова ли ты испить чашу? Лежащая на столе пошевелилась и приоткрыла глаза. Раздался шепот. — Я готова, батюшка. Благословите меня. Священник высыпал в чашу сильный снотворный порошок, добытый у аптекаря. Отец Иоанн посвятил этого аптекаря в тайну, и тот обещал, что действие порошка продлится часов 8 или 10. Но за успех не ручался. Доза была столь большой, что сон мог стать и вечным. Размешав порошок в вине, старик перекрестил чашу и поднес к губам девушки. Она осушила чашу разом и снова откинулась на плоскую подушечку. Отец и мать поцеловали ее в лоб, сложили руки на груди. Вскоре она перестала отвечать на вопросы, тело ее потеряло чувствительность, биение сердца стало почти неразличимо, а зеркало, поднесенное к губам, мутнело столь слабо, что непосвященный ни о чем бы не догадался. Девушка была искусственно погружена в глубокий, почти летаргический сон. Мать и старая нянька уложили Зою в гроб. Потом гроб был установлен в той самой гостиной, куда Али Магомед являлся со своим сватовством. Домочадцы простились с молодой хозяйкой, священник отслужил короткую заупокойную молитву, и небольшая процессия двинулась к часовне. Мужчины, завидя похороны, снимали колпаки и войлочные шляпы, женщины крестились и плакали. Процессия росла ежеминутно. Когда открытый гроб несли мимо канцелярии забито, там из-за оконной занавески показалась женская рука. В ту же минуту занавеска задернулась, и рука исчезла. Под вечер два всадника въехали в поселок с противоположных сторон. Один, черноволосый, слез на окраине с простой крестьянской лошади и, бросив ее у чьей-то изгороди, бегом пустился догонять погребальную процессию, которая уже приближалась к часовне греческого кладбища. Человек этот затерялся в толпе греков и турок, окруживших каменные здания часовни. Дождавшись выноса тела из часовни, незнакомец протолкался к открытому гробу, плывущему над толпой, Он взглянул на озаренное факелом лицо покойницы и отшатнулся, словно его толкнули. Панайот Зоридия нес вместе с батраками гроб дочери. Он узнал черноволосого пришельца, хотя лицо незнакомца все время оставалось в тени.